Она явно всполошилась. Зрачки ее расширились, ноздри затрепетали, она залилась краской. «Вас подослали родители Ника». «Что вы? Они же не знают, что вы здесь. Кстати, раз уж мы разговорились, не лучше ли пройти в квартиру?» Чуть поколебавшись, она все же отступила, и я вошел. Гостиная была обставлена дорого, но скучно. Похоже, Чалмерсы купили мебель по своему вкусу, не посоветовавшись с сыном. Комната выглядела такой безликой, словно Ник пуще всего боялся проявить себя. На стенах не было картин. О пристрастии хозяина могли рассказать разве что книги в секционном шкафу, но там по преимуществу стояли учебники по политическим дисциплинам, юриспруденции, психологии и психиатрии. «Ник не любит оставлять вещественных доказательств», — обратился я к девушке. «Да, он мальчик, вернее, мужчина скрытный». «Так кто же он, мужчина или мальчик?» «Наверное, он сейчас выясняет это для себя. Сколько ему лет, мисс Тратвелл?» «В прошлом месяце, 14 декабря, ему исполнилось 23. Он пропустил семестр несколько лет назад и кончит университет на полгода позже. Точнее говоря, кончит, если ему разрешат сдавать сессию. Он уже пропустил 3 из 4 экзаменов». «Почему?» «У Ника нет проблем с учебой. Он поразительно способный», — добавила она, словно я ей возражал. «По соцнаукам лучше Ника тут никого нет, а на следующий год он собирается заняться юриспруденцией», — говорила она, словно сама себе не веря. Так девчонки пересказывают сны или вспоминают о несбывшихся надеждах. «Ну а какие же все-таки у него проблемы, мисс Тратвелл?» «Как говорится, житейские». Она сделала шаг вперед, встала передо мной. Руки ее повисли плетьми. Ни с того ни с сего Нику все опостылило. «И вы тоже?» «Если б дело было только во мне, я б стерпела. Но он от всего устранился. В последние дни Ник изменил всю свою жизнь. Наркотики?» «Не думаю. Ник знает, чем это грозит. Иногда соблазн именно в этом и заключается. Понимаю, что вы хотите сказать. Он обсуждал это с вами? Что это?» Она явно недоумевала. «Ну, ту перемену в его жизни, которая произошла за последние несколько дней». «Толком нет. Видите ли, тут замешана другая женщина. Женщина гораздо старше Ника. Девушка побледнела от ревности». «Он, должно быть, рехнулся», — сказал я в порядке комплимента, но она поняла меня буквально. «Вот именно. Ник никогда не стал бы делать ничего подобного, будь он в своем уме». «Опишите мне его поступки в последние дни». Глаза девушки остановились на мне впервые за все время. «Не могу. Я ведь совсем не знаю вас». «Ваш отец меня знает. Правда? Позвоните ему, если не верите». Она перевела взгляд на телефон на столике около дивана, потом снова на меня. «Значит, вы работаете на Чалмерсов. Они папины клиенты». Я не ответил. «С какой целью вас наняли родители Ника?» «Ответа на этот вопрос я не дам. Мы зря тратим время, и вы, и я оба хотим, чтобы Ник вернулся к прежней жизни. Нам надо помогать друг другу». «Как я вам могу помочь?» Я подобрал к ней ключ, это чувствовалось. «Вам явно нужно излить душу. Вот и расскажите мне, что натворил Ник». Я все еще стоял как незваный гость, но тут, не дожидаясь приглашения, сел на диван. Девушка робко подошла к дивану, примостилась на валике подальше от меня. «Если я расскажу, вы не передадите мои слова родителям Ника? Разумеется, нет.